Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти неописуемо мрачные заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пули грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений. Берестечка нерушимо воняет и до сих пор от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня. Я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Ратцеборских, недавних владетелей Берестечка. Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Ратцеборских, луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек. В замке жила раньше помешанная 90-летняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и мужики рассказывали мне, графиня била сына кучерским кнутом. Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о втором конгрессе Коминтерна. А я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу, я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем выленившими чернилами было написано: «Берестечко, 1820. Поль, мон бьен-аме, он дит ке лемпереур Наполеон е морт. Эс-се вре? Муа же ме сан бьен. Ле куш онт эте фесил, нотр птит эро ашев сет семен». Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер. Правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется 7 недель. Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев: «Вы — власть! Все, что здесь ваше, нет панов! Приступаю к выборам ревкома!»